за ширмой политики. Огромную опасность несет вмешательство корыстных и бездумных людей во все жизненно важные сферы нашего общества. Я тоже хочу вмешаться, но только с целью защиты. Кто, если не я? Может быть, вы? Светлана Пиунова. Будни лидера оппозиции. Из интервью интернет-телеканалу «Лада Русь ТВ». Период существования партии «Воля», которая была ликвидирована решением Верховного суда. Светлана Михайловна, вы лидер оппозиционной партии, официально зарегистрированной. Оппозиция, как известно, бывает очень разная. Есть Зюганов, например, который живет, судя по всему, припеваючи. Жириновский. Есть, например, Квачков, который сидит в тюрьме. А вы как живете? Как себя ощущаете? Ну, удобство, комфорт оппозиции – это скорее к Зюганову, да, и даже к Навальному, который в Йеле учился за деньги Америки, как он писал, ему давали роскошную тачку, чтобы отдыхать. Но оппозиция, рознь, все это знают. И я думаю, что не буду объяснять, люди уже давно поняли, что кремлевская карманная – это не оппозиция, это даже, ну, как бы вот так вот, да, не показывают общество. Псевдооппозиция – это не оппозиция. Та оппозиция, могу сразу сказать, кому разрешают появляться на экранах и в газетах – это уже не оппозиция. Лично я занималась свободно своей профессиональной деятельностью и появлялась на экранах телевидения, имея свою собственную авторскую передачу, и тем более на страницах газет 10 лет беспроблемно. Как только я занялась даже не политикой, а просто провела одну передачу с анализом ситуации в стране, как мне отказали в экранах телевидения, внесли в черные списки, и я потеряла уже больше 10 лет. Возможность общаться с людьми. То есть, представляете, это еще очень большое чудо, что я видна на политической арене. Это чудо возможно только потому, что до того, как я пошла в общественную жизнь, я создала свою всероссийскую организацию здорового образа жизни. И вот только те люди, где-то лет 15 назад, которые пришли, которые практикуют на себе авторский метод независимого, нестандартного, нестереотипного мышления и утвердились, в общем-то, в своей силе внутренней, вот те люди составляют костяк политики. То есть политика – это закономерное развитие метода, скажем так, самогармонизации, самовосстановления. И когда человек понимает, что он не может мириться с таким рабским и унизительным положением, которое ему предписали в нашем обществе, он будет бороться. И это вот эта оппозиция. А у Зюганова и у Жириновского никакого рабского положения как-то не наблюдается, если мы знаем, что у Зюганова свои заводики. И вообще благосостояние их, по-моему, очень сильно отличается от того, как это называется, электората, да, которым они управляют. Так что если у Зюганова партия за миллионы продаются мандаты, так же точно, как «Единая Россия», и об этом говорит Жириновский, сколько стоит голос депутата. То есть все вхожие во власть, в Думу, на страницы СМИ, телевидение, я бы никогда не назвала оппозицией. Им разрешают говорить. Мне говорить вообще не то, что не разрешают, но малейшую возможность свободно через общепринятые каналы коммуникации пообщаться с обществом мне пресекают железно. Поэтому говорить о комфорте, конечно, своей общественной деятельности, это очень странно. Но вот вы говорите, насколько вам комфортно. Я занимаюсь любимым делом, поэтому да, комфортно. Я очень понимаю, что нужно сначала противостоять подавлению тебя как личности, а потом ты получишь от этого очень большое удовольствие, самореализацию. Как вставали наши герои, да, шли они на бой. И у них, между прочим, было очень на душе просто замечательно, потому что они шли за рулем. Кроме того, что вам не дают слова, как вы испытываете на себе внимание власти? Это очень интересно. Вы знаете, на самом деле все знают власть как ничем не обсуждаемую, неконтролируемую. Все привыкли махать рукой, что мы с ними можем сделать, да? И на своем опыте я могу сказать, что это наоборот, власть ничего не может сделать с народом, если он имеет собственное достоинство. Например, ту партию, которую я создала, еще даже до ее создания начали гнать всеми испытанными в обществе методами. Например, когда мы просто еще не будучи даже партией, пошли на выборы, мы испытали огромную атаку черного пиара. Тут же были вброшены листовки, и периодически это повторяется. Видимо, так это люди наши пугливые, они привыкли бояться, управляют через страхи. Поэтому их начали пугать, что это не общественная организация, а это секта. Не смотрите им в глаза, не открывайте двери. Какая агитация, да, конечно. Когда люди напуганы, не смотрят в глаза, не открывают двери. И вот, видимо, они поняли, что люди на это реагируют, и стали регулярно этим пользоваться. Это называется черный пиар, да? Хотя мы и суды выигрываем, и официально понятно, что даже первый раз, когда попытались с помощью административных рычагов, то есть телевидения, да, которое вот тогда принадлежало мэру, сделать заказную передачу о том, что вот Академия развития Слабинова – это секта, даже тогда уже суд присудил вот телекомпании опровержение, то есть дать нам эфирное время. Всего 3 минуты, хотя передача шла 40 минут. Вот, то есть совершенно как бы поразительная была черно-пиарная передача, и с тех пор пошло. То есть черный пиар, наверное, самое привычное для меня неудобство. И много лет я на него просто внимания не обращала. А потом, когда поняла, что, наверное, люди-то легковерные верят, которые, ну, обыватели простые, не в политике, не разбираются ни в чем, то мы начали с этим бороться. То есть, в принципе, получается так, никто не понимает, что настоящая оппозиция до такой степени закрыт доступ вообще к общению с народом, вот кроме как личных встреч, и то, вот когда я выбиралась в президенты, личные встречи, да, были, то есть собрания избирателей на моем участке в сугробах зимой. То есть мне не дали даже зала группе инициативной провести собрание. Что же такое вы говорите людям, что это так страшно властям? Вот это, наверное, самая большая беда. То есть, когда я выступила в своей телепередаче, мне закрыли экран, сказали, или вы говорите только о психологии, и никогда не говорите о политике. Я сказала, о психологии я все уже за 3 года сказала, а вот политика – это моя боль, потому что я вижу, что творится со страной, люди просто не видят, не вникают. Но если всю картину нарисовать, ну, прессе, наверное, обеспечена еще более глубокой, чем сейчас вот есть у народа. Поэтому с депрессией надо бороться движением, да, сопротивлением обстоятельствам. Вот мы начали спокойно, нормально, цивилизованно сопротивляться. Что сделали? Тут же, когда я сказала, что я буду говорить о политике, не только на телеэкраны закрыли мне доступ, то есть приглашали даже меня из центрального телевидения, и темы интересные, и человек я популярный, книги пишу, и песни, да. Вот. И вдруг, после того, как меня приглашают, это много раз повторялось, через несколько дней говорят, ой, извините, у нас другая тема, у нас не будет этой передачи, а передача выходит, но без меня. То есть, и потом мне просто стали говорить, а вы в черных списках, то, что, ну, в области у нас очень много знакомств, и люди, которые работают в кинокомпаниях, просто нам это сообщали. Потом вы просто взяли и записали ответ из одной редакции, что никто вас нигде никогда не опубликует, можете больше не стараться, даже не искать. То есть вы везде в черных списках. Ну, это очень легко делать административно. И вот закрыли мне доступ на телеэкраны, закрыли в газеты. И вот в последнее время сначала не хотели, чтобы мы просто праздники встречали в залах. У нас, ну, тысячные залы мы заполняем легко на любой праздник. И выяснилось, оказывается, что даже самый маломайский зальчик, даже не на праздник, а просто встретиться с людьми, я получить не могу. Вот недавно меня несколько раз пригласили вот на вечера встреч с населением, скажем, маленьких городов моей области. Вы не представляете, что творилось. То есть, как только слышали слово Светлана Пивунова, выключали свет в зале, устраивали такие скандалы. Последний раз я выступала в Нефтекорске, просто спела 2 свои песни. Вот я пою песню и слышу огромный скандал и крики за кулисами. То есть, кричат, оказывается, не просто, как это называется, сотрудники клуба, но кричат мужчины, которые, ну, мы уже привыкли за столько лет видеть их на митингах, на пикетах, у себя в организации, они приходят к нам под видом посетителей, хотя, ну, у них очень характерная внешность у ФСБшников, у милиционеров, у силовиков, ну, просто абсолютная, как бы, они не понимают, что они тиражированные, да, что, ну, как бы, вот любой солдат, офицер, прослуживший с выправкой, да, со стрижкой с определенной, да, с манерами определенными властными, ну, его очень сильно видно. И вот такие люди очень громко кричали тоже за кулисами, пытались тоже выключить щиток, чтобы зрители погрузились в темноту, и на сцене невозможно было выступать. Причем они прямо не могут обвинить, в чем мы виноваты. То есть для них такой шок, что Светлана Пивнова попала на сцену. И даже в маленьких залах, когда видели, что я выхожу на сцену, неожиданно, да, то есть никто не знал, что меня пригласили на вечер. Директора даже кафе, в которых проходили встречи, плакали, вы меня подставили, теперь мне не дадут вести бизнес. То есть вот такого давления беспрецедентного, по-моему, никто, ну, уже не говоря о Навальном, Зюганове, Жириновском, и о ком бы то ни было, да, ну, я не слышала, чтобы вот так выгоняли отовсюду. А когда приходят в библиотеки люди, которые хотят почитать мои книжки, им сообщают, что я под запретом. Представляете, они мне пишут какие-то вопросы в интернете, я отвечаю, почитайте книги. Они говорят, ваши книги невозможно достать. В библиотеках многим отвечают, что мы под запретом, черные списки, и там же библиотека, да. И очень многие директора магазинов, которые заключили с моим издательством договор о распространении, о продаже книг, вдруг возвращают договора, рвут, именно потому, что мы не хотим иметь проблем, мы хотим работать, а к нам приходили и сказали, не хотите проблем, уберите книги. Представляете, писатель, который не может продавать свои книги, распространять их в библиотеке. Поэтому я вынуждена иметь только свое издательство, никто меня не печатает. Вот открываю сейчас только свои магазины, дом Светланы Пивновой называется, потому что другим, ну, очень страшно. Возникает вопрос, зачем вам это все и каков выход? Мне за державу обидно, и я хочу жить не в колонии, а в державе. Мало того, я считаю, что всегда ненавидно, политикам я очень много вижу вперед. И если прочитать книгу «Из жизни счастья», то, что я прогнозировала много лет назад, вот сейчас случается. Я считаю, что одно спасение вообще-то – это сам народ. То есть если бы не мои соратники, которых очень много в стране, да, то дойти до сердца, до ума каждого гражданина, ну, было бы практически невозможно. Поэтому пытались очень много раз, на самом деле, открыть уголовные дела и на наших сторонников. И самый первый результат, когда мы открыли учредительный съезд, то есть даже не дали нам открыть, первый учредительный съезд партии, когда еще 50 тысяч нужно было набрать, что к нам сразу, значит, в клуб перед съездом зашли ОМОНовцы с собаками и потребовали покинуть помещение, потому что помещение заминировано. Вот таких уловок власти, да, как вот, ну, просто спектакли, мы насмотрелись на своем веку очень много. Например, когда мы собирались встречать очередной день рождения, отмечать Академию, вдруг 900 человек, которые приехали из России, оказались под угрозой остаться на улице. Нас не пустили во дворец Кирова. Нам сказали, что там что-то со светом. Вот у них это как бы очень простая тема. Мы сказали, а у нас есть свои электрики, покажите, мы поправим. Нас не пускали, пока мы каким-то вот чудом, да, вот не устроили скандал, не вызвали милицию, которая, конечно, всегда милиция на стороне администрации. Вот. Но вот в полумраке, действительно, мы провели свой вечер. То есть нам позволили только на сцене какой-то только тусклый свет включить, в зале ничего не было. Тем не менее, праздник получился. А последний раз тот зал, который заключил с нами договор, и оплата прошла, да, вдруг за день, ровно за день, вот на следующий день рождения тоже приезжает вся Россия, с нами расторгают договор без объяснения причин. А люди уже едут. То есть вот таких подстав было и в Оренбурге, в общем, очень много в городах, когда узнают, что это Светлана Пивнова. А когда не Светлана Пивнова, а меня приглашают просто в качестве участника, устраиваются вот такие скандалы, скажем так, да, и обязательно с присутствием милиции и сотрудников силовых органов. То есть, а что они делают на моем концерте, на авторской встрече, и перекрывают буквально все проходы, то есть вот буквально меня ловят, чтобы только я не попала на сцену. Вот я думаю, ни Зюганову, ни Навальному, ни Жириновскому вот такое не снилось никогда. А есть ли искренняя настоящая оппозиция в России? Я вообще не вижу оппозиции. Я вижу только как бы людей, которые в одиночку вздыхают, машут руками и не догадываются объединиться. То есть единственное, что делают даже звери в минуту опасности объединения, да, народ говорит, это бесполезно. То есть вот такого гипноза массового, ну, я на своем веку не видела. Потому что действительно есть стадное чувство, паники, да, люди поддаются панике. Но вот безнадежности вот так вот поддаться великому могучему русскому народу, это надо очень профессионально постараться. В чернопиаровских статьях проталкивается мысль, что партия – это ваш очередной бизнес-проект. На самом деле с приходом в политику бизнес ваш пошел в гору? Знаете, наше время вообще, это время потрясающей лжи и становления всего с ног на голову. То есть, что такое партия, знает любой политик. Партия, она только поглощает деньги, потому что она не зарабатывает деньги. Настоящая партия, она агитирует, печатает очень много средств, входит в листовки, в поездки. Даже просто собрать большое количество людей, зал арендовать, просто на бензин, на телефон, там, я не знаю, у нас очень много уходит средств именно на организационную работу. Но у нас нет олигархов, мы же оппозиция. Это бизнес-проект у олигарха. Почему у олигархов партия бизнес-проект? А потому что они создают структуру, которая общество настраивает в поддержку его бизнеса. То есть они говорят, что это общество меня поддерживает. То есть принимается закон о лоббировании, да, олигархи их оплачивают, и партия проталкивает условия жизни хорошие для олигарха. Налоговая политика, любые законы о собственности, все это под олигархом делается. Да? И тут появляется оппозиция, которая борется с олигархами. Это народ, которого обирают. Но олигархи кто такие? Это люди, которые присвоили народное добро. Ну, так вот, коротко говоря. Вот сейчас Зюганов начал вспоминать про социализм и капитализм. Это после того, как я начала об этом говорить, что, в принципе, мы пережили кровавый переворот 93-го года, который сменил строй в стране. О какой законности у власти можно говорить? Если это все далось кровью, нам потом говорят, а потом-то были выборы, выбрали-то уже законно Ельцина и Путина. Вот теперь прошло время, мы понимаем, насколько законно. Тайные выборы – это... Мы сами прошли 7 или 8 выборов, абсолютно понятная махинация, ну, цирковой фокус уже, тоже всем понятно. Так вот, о какой законности может говорить власть, и она соблюдает законы, якобы преследуя за экстремизм свой собственный народ? Вот мы пережили столько преследований за экстремизм. Мы изучили эту статью от и до. Знаете, вот юридическая грамотность у нас сейчас хобби. Получается, что наше определение экстремизма в России совершенно отличается от международного. Там реально причинение вреда, да, обществу, а здесь ловят на слове. Вот попробуй выразить не так. Ты уж уже экстремистом и будешь сидеть. Но, вот вы говорите, как я живу как оппозиционер. Я живу на своем участке, в принципе, под угрозой, что его снесут бульдозером и подожгут. И это настолько очевидная как бы, ситуация, когда местная администрация, это глава сельсовета и батюшка, собрали людей местной деревни, где я живу, в клубе, и, к сожалению, к своей радости, не заметили двух наших сторонниц, которые приехали ко мне в гости. Они просто видят, что куда-то народ идет, зашли и сели спокойно. И они услышали такое, что это было выложено потом в интернете, что за честь нужно почитать, значит, снести мой дом бульдозером и поджечь, и ребята готовы, ружья есть, вот такой разговор они слышали, понимаете? Посмотрите, если вы оппозиция, то вы хотите навести как бы порядок в обществе, ну, в нашей стране, да, в любой стране. Что такое оппозиция? Оппозиция говорит, слушай, власть, ты не так правишь. У нас с вами общее государство, у нас с вами общий дом, мы владеем сообща. Ну, давайте смотреть государство и право, что говорит. Что государство – это общность определенного народа, да, объединенная одной территорией. То есть вот мы живем на одной территории, она у нас общая, интересы у нас общие. Мы хотим каждый жить хорошо и не чувствовать себя кто-то рабом, а кто-то хозяином. Да? Как это мы привыкли, вот в моей молодости мы учили политэкономию, которую сейчас упорно пытаются объявить лженаукой, да, о классах, о социализме, капитализме. На самом деле все очень здорово там проанализировано и научно обосновано. И вот, когда мы понимаем, что, в принципе, очень ловко у нас с вами все, что было наше народное, отобрано, мы не имеем уже практически ни на что прав, мы не хозяева, мы за все платим, а денег нам не дают, вот такие ситуации, да, нам создали. Мы, конечно, будем говорить, слушайте, а почему вот мы с тобой живем в одном доме, у тебя все есть, а у меня ничего нет? Ты почему у меня все отобрал? На каком основании? Я здесь тоже гражданин, я хозяин, я здесь тоже хочу чувствовать себя человеком. Да? Вот это оппозиция. И, конечно, с этой оппозицией начинает бороться нещадно, если эта оппозиция реально угрожает отъему собственности. Все мы с вами знаем про революцию, гражданскую войну, да? Что даже семьи разделялись, а смысл-то какой был? Власть народу, земля крестьянам, да? То есть кто-то хотел землю свою собственную иметь, а вот за это шли на бой, да, а кто-то защищал царя, батюшку. И точно так же, кстати, вот убили Александра II, царя, именно потому, что он отменил крепостничество. То есть он землю отдал крестьянам. И, в принципе, на него помещики имели огромный суд. Да? То есть вот за свою собственность, за свое богатство, даже если оно у тебя непомерное, тебе столько не нужно, ты столько никогда не потребишь. Да? Люди, которые владеют вот огромным богатством, ну, они, по-моему, на все пойдут. И на ложь, и на клевету, и на вот такие запреты. И тот человек, который борется с ними, он должен быть готов, да, когда вот батюшка стал всем распространять интересные такие сведения обо мне, причем не знаю откуда, он у меня за забором не был, но он сообщает, что здесь содержатся рабы, что здесь проводится оргия. То есть до такой степени восстановил вот деревню против меня, видимо, поэтому они вот и бульдозером-то хотели снести, что когда мы его речь записали на диктофон и подали заявление в суд за клевету, знаете, местный суд, который попроще, он сказал, да, 30 тысяч штрафа. Потому что объявлять человека сектой, когда не имеется на это никаких вообще оснований, да, просто сплетничать, по-русски говоря, распространять заведомо недостоверные сведения. Нехорошо в нашем обществе. Вроде бы надо платить штраф. И тут появляется вот такая же большая как бы поддержка из областной администрации, потому что в областном суде судьи сказали, что поскольку у Пиунова политик, она должна быть готова к критике. Вот критика – это анализ действий с отрицательной стороны. То есть вот действие политика нам не нравится. Потому-то, потому-то и потому-то. Вот, скажем, критика власти, да? Мы говорим, нам действия власти не нравятся, потому что они привели нас к ней бесправию и нищете. Это критика. Но мы же не говорим, что власть секта, что она проводит оргии. Попробуй я это скажу. Мне не скажут, что это критика, мне скажут, что это экстремизм, клевета. А когда это в мою сторону направлено, то областной суд сообщает, что это критика и должна быть к этому готова. И вот такая клевета в порядке вещей. То есть вот современная оппозиция, настоящая оппозиция живет вот так. Пока мы готовились к интервью, тут пролетел очень близко вертолет к вашему забору. Судя по вашей реакции, не в первый раз. Ну, вы знаете, вот это, наверное, самое возмутительное. То есть сидите вы у себя дома, вдруг распахивается дверь, заходят бандиты, которые подобрали ключ к вашей двери, допустим, да, пошарили у вас в карманах везде, сказали, ну ладно, сиди пока, повернулись и ушли. Ну, демонстрация может быть презрения, силы, что мы тебя, мы сейчас с тобой, да, а может быть, мне пишут, между прочим, пользователи интернета, что они там химтрейлом занимаются, распыляют что-то над моим участком, да, и, конечно, а что мы можем сделать? Ну, гаубиц у нас нету, действительно, террористической базы нету, как не пытается глава района ее здесь найти. Как бы я подстрелить не могу. А на запросы отвечают, что, простите, облетают. Один раз милицейский вертолет вообще синей полосой пролетал. Сказали, что наблюдает за порядком. Нет? Да. Вот. А компания, которая вот этот вертолет предоставляет, кто-то арендует ее. Мы выяснили, этот вертолет какой компании принадлежит. Вообще никаких объяснений не дает, никто, естественно, не привлечен никакой ответственности. Что говорить? Если за нарушение Конституции Конституционный суд не привлекает президента и депутата Думы, да, ну, на таком высоком уровне, то уж за нарушение воздушного пространства личной частной собственности, да, оппозиции, ну, наверное, смешно ждать, что тех людей, которые, наверное, это делают все-таки с ведомой администрации, я лично ни с кем ни в конфликте, ни у кого ничего не отбирала, ни на кого не клеветала. Вот. Поэтому у меня только одно предположение, что, естественно, это все связано с моей, я бы сказала, общественной деятельностью, даже не политической. Хотя вот сейчас у нас общественно-политическая партия, Воля, да, но я вот защищаю просто справедливость социальную в обществе. И очень хотелось бы, как бы, чтобы народ это слышал, народ-то понимал, да, что с ним делают. У нас очень большой аналитический центр. То есть то, что наши аналитики видят и какие они делают выводы и анализы, ну, потрясет кого угодно, конечно. То есть страшная ситуация, в которой оказались мы все, каждый из нас. И вот ничего не видеть, не слышать, не знать, вот закрывать голову руками, ну, это палата номер 6, да? Когда в тебя стреляют, и ты прячешься, все равно попадут. Лучше либо убежать, либо как-то ответить, да? Ну, то есть та смертельная опасность, которая нависла над страной и народом, абсолютно очевидна. И она на самом деле содержит, ну как вот гидра, да, много голов или осьминог, много щупальцев. То есть не мытьем, так катанием, не голодом, так войной, не войной, так катастрофами, не катастрофами, так терактами, не терактами, так национальными разборками, но все равно вот очень хочется вот с такой богатой территории, да, война же за ресурсы идет у нас, очень богатая ресурсами страна, нам не надо это забывать. Вот, а мы здесь очень даже как-то мешаем совершенно вот так вот, безнаказанно присваивать наши ресурсы. Поэтому, в принципе, наверное, вот меня и сторонников партии Воли отличает одна черта. Мы считаем эту родину своей, землю своей, права своими. Мы считаем себя абсолютно полноценными гражданами и не хотим позволить нас пугать, вот испугом брать, знаешь, как волка за флажками. Я вот как психолог могу сказать, наш народ внушаем. Почему? Он патриархален, он привык верить власти. Сказали, значит так. Мало того, есть профессиональные гипнотизеры, все мы помним Кашпировского, которые с экранов телевидения могут внушать. Да? И вот народу внушается. Посмотрите, я была в Советском Союзе, да, все его время существования, и потом, вот на рубеже перестройки на Россию, мне довелось месяц жить в Англии. Я была поражена. Там каждое утро говорили об убийствах. В новостных программах, везде. Начиналось вот убийца, вот погибли, вот там разрезали, вот катастрофа. Я думаю, как хорошо, что у нас в стране-то этого нет. У нас никогда это не говорят. Это удел криминалистов, следователей. Но зачем простому человеку каждый день смотреть трупы, кровь на дорогах, вот смачно так, смачно, как ужастиков. И вдруг я приезжаю, и через некоторое время это же самое начинается у нас. Могу сказать, что я поразилась, что все телепередачи наши взяты с Англии. «Угадай мелодию», вот эти все викторины, вот эти все железные голоса, все эти проигрыши, манеры ведения. В общем, все телевидение наше – это сейчас копия английского. Значит, вот кто законодатель обработки, скажем так, промывки мозгов. Потому что, в принципе, как психолог могу сказать, что телевидение делает человека депрессивным, безнадежным, не верящим ни во что и уже равнодушно относящимся к смерти. Вот, наверное, такой покорности, рабской безнадёги, лени и страха, да? Потому что когда долго страх, он все равно приходит в апатию. Человек уже устает бояться, говорит, да, ну что будет. Это тоже закон. И управляется именно общество по психологическим законам. Есть очень хорошая книжка, моя любимая, Джона Коллимана, очень честный человек, разведчик. Но единственный, наверное, из всей вот организации, вот этой, которые подпольно, скажем так, держат в руках мир, да, МИ-6 английская. Так вот, в любом случае, он, честный человек, он поразился тем документом, который нашел, и он их обнародовал. И вот бездумные люди эту книгу не замечают. А это удивительная книга с огромными фактами. И вот он говорит, что миром вообще-то управляет по рецептам, по рекомендациям, по разработкам психологического института человеческих отношений. Кстати, как важны человеческие отношения, как к кому отнестись. А это и есть социальное, да, неравенство, это же человеческие отношения. Почему я богатый, а ты бедный? То есть так должно быть, человеческие отношения. Или мы с тобой должны быть равноправными, и у нас с тобой общая страна, общая территория и ресурсы общие, да, человеческие отношения. Поэтому вот там была рекомендация правительством долго-долго держать народ в стрессе. Упали цены, поднялись цены, волнение, и тогда народ устает бояться, машет рукой и перестает вообще заниматься политикой. Вот это мы пережили на рубеже 90-х, и до сих пор от этого исцелиться не можем. Но я думаю, что люди, вот, все равно русские, они как бы сильнее вот всех этих стран, которые по таким рецептам управляются, и дух начинает подниматься. То есть люди начинают понимать, что-то не то, что-то не так, и что-то надо делать. Вот, как бы мы, я надеюсь, запрягать заканчиваем и скоро поедем. Вас лично как-то пугали? Ну как пугали? Вот лично на расстоянии 20 сантиметров от колбу я видела пистолет. И знаете, когда представляют вот так вот пистолет, у меня была очень интересная реакция. Я удивилась его конструкции. Я никогда не знала, что дуло двойное. То есть я не военный человек, да? Вот что снаружи ствол, это не тот ствол, из которого стреляют. Внутри там еще крупненький ствол. И я сидела с интересом, разглядывала, как выглядит пистолет. То есть страха не было совершенно. Потому что, ну, во-первых, я-то прекрасно знаю, кто за мной охотится. Тут, знаете, как интересно? Как вам сказать? Я иногда смотрю на себя со стороны и очень сильно смеюсь. Потому что вот тот образ жизни, который я веду, да, ну, он, наверное, для какого-нибудь легкоатлета, какого-нибудь бравого молодца, детектива, который по крышам может бегать, стрелять, прятаться, там, какой-нибудь электронной техники шарить. Вот как-то вот так вот. Почему? А потому что вот мне постоянно приходится уходить от прослушки, от буквально слежки, от хвостов. Вот куда бы я ни приехала, меня встречают силовики характерной внешности. А, кстати, у них очень много стукачей. Просто девушки простенькие, какие-нибудь бомжи, да? Ну, то есть я настолько их работу изучила, и мне все время смешно. Я плачу налоги для того, чтобы на эти налоги меня же преследовали. То есть ФСБ никогда не... Вот я не видела, честно говоря, примера, чтобы вот экстремизм, отдел по борьбе с экстремизмом, защищал народ от экстремизма. Я вижу, как он пытается, вот такие у них, я же уже знаю этих людей в лицо, и я понимаю, что это их работа. Кто-то делает, потому что деньги платят, а кто-то вот как ищейка, с таким азартом выслеживает, вот господин Рощупкин, есть такой Павел Владимирович, которого мы знаем, ну как родного, начиная с того времени, как мы образовали партию, он стал представлен к нам по всем вообще вопросам, да? Даже по тому, куда я хожу делать маникюр. Он появился как бы с какой-то истории, скажем так, странные. Вот. И представьте, приезжаю я в город. Это каждый раз, когда я беру билет на самолет, на поезд. Во-первых, меня провожают. Причем, когда я сижу, скажем, в аэропорту и жду самолета, озадачиваюсь, а кто же сейчас меня провожает? Я нахожу человека, который за мной следит. Я начинаю ласково улыбаться и смотреть на него внимательно. Он начинает теряться и уходит. И потом мы его провожаем. И смотрим, что он зашел в служебное помещение. Вот. То есть, в принципе, даже провожают. А уж когда я прилетаю, да еще из-за рубежа, то встречают, ну, человека 2-3. И обязательно едет машина за мной. Мы научились уходить от хвостов. Знаете, прятаться от машины. Тогда они начали. Причем, я так понимаю, что централизованно по всей стране. Вот один наш фокус, когда мы ходим от погони, они учитывают в другом городе. За нами едут уже 4 машины с антеннами, и вот охватывают так квадрат, и никуда не выберешься. Почему я не хочу, чтобы за мной следили? Они очень хотят знать планы. Они хотят знать, что ты делаешь, каждый шаг, да, чтобы с тобой бороться, бороться и бороться, как вот разведка борется, ну, я не знаю, с кем, с врагом, да? Поэтому вот как за мной следят на машинах, какие антенны у прослушивающих машин мы знаем прекрасно. Если я у кого-то ночую в каком-то городе, под окном стоят машины с такими антеннами. Мы изучили все, как прослушивать телефон, а они начали ошибаться, да, то есть вот они тоже люди, да, которые прослушивают, ну, наверное, с кустарной техникой, я так понимаю, потому что, в принципе, я была свидетелем, как меня со спутника прослушали, вот когда я даже позвонила по телефону автомату, это было в Севастополе на Украине, там слежка даже, ну, может, она грубее, они как бы, может быть, явно пытались пугать, но видно было всю слежку, всю. Если я сижу по скайпу в кафе и разговариваю, то тут же подъезжает машина, люди садятся, начинают наблюдать, потом я сажусь в машину, они в машину и за мной, и мы быстро, они быстро, мы медленно, они медленно, куда только мы от них, а тут машина. То есть я так понимаю, что, ну, это грубая слежка, да? Есть очень такая совершенно незаметная слежка. То есть вот не буду вас долго отвлекать, да, но до такой степени вот мой образ жизни, я все-таки женщина, и женщина в возрасте, да, и мне вот эти вот шпионские игры, да, когда я звоню кому-то, и там, ну, я рано встаю, да, в 5 утра, кто-то вздыхает, потому что я разбудила, да, выключает телефон и ждет, когда я повторно позвоню, что уже прослушка включена, да, или прослушивают вообще всю нашу организацию, да, они забывают отключиться, и вслух в трубку говорят, звонила Тишина. Или еще один пример интересный, тоже, видимо, мы не очень, как бы, организованные люди, и когда, значит, две женщины разговаривали о чем-то, когда они договорились встречаться, и под конец они уже говорят, ну так я не поняла, мы с тобой в 5 или в 6 встречаемся, прослушка отвечает, да в 6 вы встречаетесь, КВН. А на самом деле устанавливают тотальный контроль над народом, над оппозицией, что самое страшное вообще. Вот она пытается заполучить законы, где она, ну, всю конституцию, все наши личные права нарушает, якобы на законных основаниях. Это самое страшное, я считаю. Самое страшное, когда ты не свободен. Для меня самое дорогое – это свобода и независимость от чужого колпака, контроля, пугания. Делай так, отберу, делай так, а то будет хуже, уволю. Понимаете? Ну, хватит пугать тоже. То есть, вот почему у нас люди такие запуганные, а у нас в организации очень многих пугали увольнением, и мы отстаивали. А многие сами увольняются, говорят, что вы меня пугаете? Это не смертельно уволиться. Я сама у вас работаю. Понимаете, вот гнобить по политическим мотивам того человека, который тебя же защищает, ты же в составе народа. Вот директора, вот, которые боятся, ну, силовиков, которые их пугают, начальство у них тоже есть, да? И вот они начинают членов партии пугать, вызывать. У меня есть очень смелая женщина, которая приходит на ковер и говорит, ну, давай поговорим о твоей деятельности. Она говорит, хорошо, 5 лет тюрьмы за использование должностного положения, я включаю диктофон, начинаем. Понимаете, все, вопрос снят, не будем. Вот эти вот люди странные из отдела Э стали обходить всех наших родственников, и каждый имеет приключение, когда вот такой пугающий гражданин говорит, вы знаете, куда попал ваш родственник? Он попал в секту, тяните его оттуда, бегом. Но я была очень удивлена, когда одна мама нашей молодой женщины до звонок ответила очень просто. Вы знаете, где ваша партия? Да, она занимает, ваша дочь, да, она в партии. Вы знаете, что это секта? Но это если секта защищает интересы народа, побольше бы таких сект. И вот когда начинают пугать, у нее очень много ответов таких, что она молодец, я ее одобряю. И все, и больше никаких звонков, никакого шантажа. А вот муж, а мужчина вообще почему-то слабонервный одной нашей курсантки, когда его такие же силовики в одних тапочках посадили в машину и начали катать по городу, угрожая, он приехал и начал искать веревку, реально вешаться. Хорошо, тоже она была дома. Понимаете? Вот, вот реакция. Ты будешь себя отстаивать? Или ты будешь прогибаться и бояться? То есть почему наш великий, могучий русский народ, который, ну, реально героически себя отставил, все воины, давайте вспомним, что стало с нашим русским могучим? А это каждый должен себя спросить. Ты в составе кого? Рабов, которые сознательно говорят, бейте, только не убивайте. Да? Либо ты в составе человека, который говорит, ну, как в одном высказывании было, свободу у человека отнять можно. Но волю никогда. То есть, если ты сохранил внутреннюю гордость, внутреннюю волю, тебя никогда ее не отнимут. Это внутреннее твое состояние, и именно оно тебя всегда защищает. После первого съезда партии вы на год уехали из страны. Это из-за угроз? Угроз, как таковых, словами, не было. Но угроза была реально оказаться, скажем так, без свободы. Реально. Потому что не удалось им с собаками наш учредительный съезд прекратить. Но буквально через 2 недели после того, как мы провели учредительный съезд партии, было открыто уголовное дело, причем совершенно без соблюдения, ну, процедуры. Да, мы узнали в интернете, что открыто уголовное дело на Академию развития Светланы Пивновой. Кстати, повод тоже смешной. По поводу того, что мы не лицензированы. А реально по закону эта деятельность не лицензируется. И доказать отделу экстремизма, почему лицензированием занимается отдел экстремизма, я тоже не поняла. Но было понятно, что вот такой абсурд, если они себе позволяют, но они силовым методом просто продавливают, да, то они, конечно, очень даже думали, что это я директор Академии развития, и меня можно будет за эту нелицензированную деятельность, как бы якобы, да, наказать. Они очень сильно просчитались, они открыли дело, а потом увидели, что на самом деле не я директор Академии развития, я только учредитель. Но тем не менее, такого вот давления беспрецедентного, обысков, ко мне приходили, у меня дома не было, я уехала. Они меня очень хотели на допрос вызвать. А сами знаете, когда они вызывают на допрос, они могут там оставить. Но после закрытия уголовного дела и вашего возвращения интерес к вам со стороны силовиков не ослаб? Приезжаем в Оренбург на поезд. Заходит человек совершенно характерной внешности. Прямо как командир заходит в купе к проводнику, проверяет наличие билета на фамилию, я так понимаю, Пионова. Мы выходим. Он заглядывает мне буквально на расстоянии 20 сантиметров в лицо, убеждается, что это я. Мы садимся в машину, он садится в машину и едет за нами. Два человека в машине у них. Вот мы едем, они едут. Мы поворачиваем, они поворачивают. Мы быстрее, они быстрее. Ну, и единственное, что мы сделали, мы просто неожиданно развернулись и поехали им навстречу. И они просто не стали, как бы, хамить и ехать за нами. Им пришлось отстать. Приезжаем мы в Омск. Проводим вечер встречи с людьми, читателями. Садимся на машину вечером. За нами едет машина. Начинаем проверять, да, за нами. Все повороты повторяем. Мы останавливаемся. Хорошо была ночь. В тени. Они нас не видят, машина черная. И мы видим, что едут не одна машина, а четыре машины. И мы в квадрате. И что они едут медленно, медленно. Это пустой ночной город. Никого. И вот все улицы, квадрат, да, где мы стоим, вот так проверяются, баражируются одними и теми же машинами. Полчаса четыре машины ездили неустанно. Они поняли, что мы не вышли за их периметр, мы где-то, но где найти не могут. Ну, в результате мы, конечно, нашли момент, когда они все втроем немножечко были подальше от нас и уехали. Следующий город — Хабаровск. Точно так же. Но тут они еще умнее стали. Они посадили людей с телефонами, их стукачей профессиональных. И когда мы остановились во дворе, то из этих четырех машин вышли люди и заняли все дворы с телефонными трубками. Мороз был, конечно, ну, где-то по 30 градусов. Люди были не сильно одеты, тепло. И у меня возник вопрос, а вот они за деньги или за идею, или из страха работают? Вот такие люди. Представляете, кто-то спасает свой народ, кто-то доносит правду, просвещает, скажем так, люди. Вот что с нами, мы спасемся или вместе, или погибнем вместе. У нас одна страна, если ее не будет, жизни не будет ни у кого, ни у нас, ни у вас. Вы что стоите с трубками? Если вы знаете, что вы живете в регионе, который уже поделен, и студентов учат управлять Республикой Сибирь. И если вы знаете, что Саяно-Шушенская ГЭС рушится на глазах, она стоит в тектоническом разломе, горы ходят ходуном, а в них упираются плотина, и трещина уже достигла, из четырех опор одна стоит, и та треснутая. И 1,5 миллиона может погибнуть. Какие трубки? Вы кого ловите? Вы за что меня преследуете? Все, что я говорю вслух. Я говорю на сцене, я пишу в книгах, я ничего тайного не делаю, зачем за мной бегать, я ничего другого не скажу. Хотите знать, что я говорю? Включайте интернет, приходите в зал, садитесь. Нет, а теперь у них задача, чтобы я не говорила, чтобы я не попала на сцену, не попала, ну ладно, уж телевидение. Но я так думаю, что они сейчас будут делать все, чтобы я еще не попала в интернет. А это вот, в общем-то, санкция пользователям, да? Если пользователи все встанут за свои права демократические, может, что-то получится. А как мы встанем? Сидя у компьютеров, не встанешь за свои права. Поэтому вот такие случаи, да? Когда я приехала на встречу с оппозицией, я бы не сказала, что сильной, да? Державный союз все хотели создать в Москве. И ночевала у своих знакомых. Мне нужно было выезжать рано, в 4 утра, еще ночь. Вот я выхожу, сажусь в машину, и мгновенно в этом же дворе зажигаются фары другой машины, и она едет за нами по такой же абсолютно пустой Москве. Мы быстро, они быстро, мы медленно, они медленно. Вот мы от них оторвались так, что они нас не могли видеть. И просто заехали во двор и встали на стоянку. И выключили все. Все габариты и свет. И вот эта машина, которая за нами гналась, на таком же бреющем нашла нашу машину на огромном расстоянии, двор огромный был, встала точно против нас. Из чего мы поняли, а мы это тоже давно знаем, что машина зажучкована, машина была активистки. Все наши машины имеют жучки, обычно ставятся под левой передней фарой. Это я вам рассказываю свой жизненный опыт. А еще бывают не жучки, бывает просто радиоактивная жидкость, когда они брызгают, и пятно остается такое, которое излучает, и определенным светом приборов, которые иногда на ДПС стоят, это тоже можно видеть. Так вот, когда они нашли нашу машину, которая стояла совершенно в темноте, нас не было видно, вот они как раз выскочили, достали пистолеты и приставили нам к стеклу. За что? Я понять не могу. Наверное, у них не выдержали нервы, потому что они-то поехали следить, как хвосты за нами. А нам-то это неприятно. Зачем нас сопровождать? Зачем нарушать тайну нашей частной личной жизни? И когда мы уже ускорились, видимо, у них вот азарт погони, да, ФСБшный сработал, и они нас решили, значит, оружием захватить. И когда я открыла окошечко, я спросила мальчики, а что случилось? Они говорят, предъявите документы. Вот вам документы, дайте, не дам, в руки. Вот, все, читайте, потому что в руках, если паспорт, они вас отведут за этим паспортом, вы же его не потеряете, куда угодно вы пойдете, и в участок вы пойдете, хотя они не могут иметь никаких прав вас задерживать, да? В чем дело? И вот потом они вызвали еще одну машину, потом еще одну машину, потом, поняв, что они прокололись, то есть хвост должен быть незаметным. А представляете, они всю ночь сидели, оказывается, у подъезда и ждали, пока я выйду. У них еще в ходу контрольные звонки, они всегда звонят в квартиру, где мы находимся, и спрашивают какую-нибудь Машу, Риту, Таню, да? И когда им отвечают, они проверяют тембр голоса, то есть тот, за кем они охотятся, или не тот, за кем они охотятся. То есть вот за что я переживаю такие преследования, я, конечно, очень хорошо их изучила, мне очень нравятся вот такие знания, да? Но реально, ладно, пока они просто гоняются, но когда они пытаются легенду выдавать за истину, допустим, взорвали автобус в Волгограде, но нереально сохранится паспорт на смертнице, когда она взрывается. Но дураков-то нет. Но если ты взорвался, на куски разлетелся, и паспорт чистый, аккуратненький лежит сверху, ну это понятно. И сейчас вот даже видеорегистратор нашли, в интернет выложили, как люди выбегают из УАЗика, подкидывают чего-то и убегают от автобуса. Повторяется резак гексогена и сахара. Ребята, может быть, мы наконец потребуем, чтобы вот эти люди, которые помогают нас обирать, унижать, лишать прав детей, квартир, земли, потому что законы уже такие, попробуй их не выполни, вот такие парни появятся. И только объединение, вот мы встали, мы друг друга защищаем стеной, мы понимаем, что в этом наше спасение. Вот поэтому те, кто поймут, что это есть, это реально, и можно присоединяться к честным, порядочным людям, которые не хотят быть рабами, быдлом, презренными, да, обделенными, обманутыми, вот тогда уже мы спасемся в этот же день. Просто никто с русскими, объединенными, понявшими, что надо делать, да, никто не свяжется. Вот это честно вам говорю. Вот только давайте станем русскими, наконец. Во Владимир, когда была проверка Следственного комитета и прокуратуры в вашу книгу «Вся власть народу», пытались признать экстремистской. На один из судов вы поехали лично. Почему? Вы знаете, вот Владимир один из тех примеров, когда не было опасения. Потому что все суды посещали местные граждане и приезжали со всей России. То есть это был очень большой общественный процесс, и люди следили за этим. И каждое слово судьи оценивалось, слово прокурора оценивалось, да, и свидетели оценивались. То есть это настолько было публично, что там вот очень трудно было соврать. И очень трудно было сделать непопулярный шаг. Мало того, вот когда действительно народ проявил солидарность, да, вот, в основном, конечно, это пожилые люди, которые были в Советском Союзе, и они настолько помнят свою свободу, свою гражданскую, да, силу, что вот я здесь человек. И когда вот их задавили, всего лишили, и они видят, что вот книга-то называется, что «Вся власть народу». И когда процесс открыли там, совершенно надуманно, что книжку нашли на скамейке и вдруг отнесли на экспертизу ФСБ. Но дайте все книжки находить на скамейке и относить на экспертизу ФСБ, да? Вот. Люди начали ее читать. Весь Владимир прочитал книжку «Вся власть народу». И даже судьи, настолько вот они, я так буду говорить, что действительно вот в струе народного духа, да, вот это, вот они были очень порядочные люди. Понимаете, не все русские продажные, даже те, кто работает в суде, вот в этой системе, не все прогибаются. Поэтому у меня опасений не было. Там были люди. Очень много людей. Властные структуры вам предлагали какой-нибудь компромисс? Человек, который создавал прокремлевские партии и искал уже, ну это благодатная база, у нас огромная организация, и он предлагал вот на базе нашей организации открыть партию зеленых. Приносил мне устав и предлагал возглавить. Это первый раз. Второй человек, который назвал себя Третьяковым и сказал, что он создал много партий в кабинете, И вашу точно продвинем, если вы хотите в Думу, будете депутатом. Я сказала, не хочу в Думу, ну как же так, мандат 50 миллионов стоит, неужели вы не хотите этого мандата? Я говорю, нет, не хочу мандата за 50 миллионов. А третий раз уже в ЦИКе, когда я шла на президента, мне намекали, что все будет хорошо, давайте договоримся. И я сказала, я не понимаю, о чем мы можем с вами договориться. Некоторые ваши поступки с точки зрения карьеры в политике многим кажутся, мягко говоря, недальновидными. Например, вы не стесняетесь говорить вслух про ту же космическую угрозу. Вот смотрите, для сравнения. Я была на конференции Шиллеровского института в Германии, и доктор Ларуш говорил, что сейчас очень важны космические угрозы, надо с ними бороться. Я даже показывала, демонстрировала ловушку размером с 1 километр, воронку железную, да, вот для 1-километрового, ну, астероида, наверное, чтобы на Землю он не упал. Хотя они больше, чем 1 километр, это нереально вывести. Никто не смеется. Все посмотрели, кивнули. Но это смех для меня, эти ловушки. Но угрозы есть, да? Второе. Очень многие говорят, что да, в 35-м году прилетит астероид, и по космическим угрозам снимается столько передач в программе «Утро», что да, что-то упадет на Землю, что мы будем делать, фильмы документальные, да? Куча этих фильмов можно найти. И в западном телевидении, и в нашем. И тут я говорю, что, ребята, вот летит комета, которая представляет угрозу. И смех. Почему смех? Ну, сказала бы я ерунду. Ну, помолчите, ну пожмите плечами, да. Ну, почему столько внимания и столько нападок? Значит, им страшно, что люди в это поверят, да? А, в принципе, они сами то же самое говорят, что ученые сообщают, что комета ИСОН представляет угрозу, потому что древние говорили, что когда появятся 2 солнца на небе, а она действительно будет сопоставима с размером Солнца и Луны на небе и с огромным блеском. Это не я говорю, это говорят ученые и говорят народные предания. Но когда я тоже самое говорю, что это связано вот с этим, ребят, давайте думать, что сделать, чтобы отвести беду, начинают смеяться. А значит, я реальные вещи говорю. Значит, я знаю, как отвести беду. И на самом деле есть такая цитата, я столько слышала о вас грязи, что я не сомневаюсь, вы честный человек. Если у вас столько врагов, значит, у вас очень много силы воли стоять против них. Я думаю так. Вы могли бы комфортно, богато и беспроблемно жить, если просто продвигали Академию развития и писали книги о здоровье? Без политики, без разговоров о космосе. Зачем вам это все нужно? Давайте вспомним, что есть, ну, я уже много сказала, люди с разным характером. Кто-то может присмыкаться и жить только для личного благополучия. Кому-то уже это пройденный этап, это неинтересно. А хочется жить, ну, как бы, мысли уже в больших пространствах, о стране, о мире. И когда есть люди, которые согласны мириться с беспределом и бояться, а есть люди, которые не согласны. Простите, в нашем народе очень много таких было. Очень много было честных людей. А почему декабристы вышли на площадь, зная, что их подавят восстание? Они вышли на площадь, и они пошли на каторгу, и жены за ними пошли. Тоже характер. Значит, просто у меня такой характер, я думаю, первое. А второе, я еще и ученый, да? То есть я исследую социум, я исследую человека, да, взаимоотношения. И понимаю, что все вообще-то идет отсюда. От твоего внутреннего состояния, от отношения к людям, к стране, к миру, к небу, кстати, к космосу, он тоже есть. Представляете, миллиарды звезд, и мы тут одни самые умные, единственные. Такая глупость, такого просто придумать невозможно. Это, ну, верх эгоизма и тупости. Это практически то, что Земля стоит на 3 китах. Тоже же ведь сжигали Джордано Бруно, он же не отступился от своего знания. Почему? А он знал, что это так. Он не мог себя переломить. Понимаете, присмыкаться перед паразитами, которые заставляют его солгать народу в глаза, он не стал. А я вот как ученый очень понимаю, что все закономерно, и мы именно по таким законам, по этичным, да, этике, морали должны жить, иначе погибнем. Ну, об этом все древние сказания, религиозные говорили, за грехи там сотрясали Содом и Гоморру, да, Вавилон и так далее. Но это научно, вот я обосновываю абсолютно энергоинформатикой. То есть это та наука, которая, кстати, сейчас уже начала признаваться, даже приборы начали изобретаться, которые мысли фиксируют, намерения фиксируют, чувства фиксируют. Ну, а мы такие ограниченные, что верим только стрелкам и приборам. Вот теперь, наконец, мы можем верить, что и мысли, и чувства имеют материальную природу, и они очень сильно влияют не только на наш социум, как вот институт, да, Тевстовский изучает, но и на нашу судьбу в принципе, на атмосферу планеты, да. Поэтому я, как ученый, начала просто изучать законы духовного развития, законы счастья, здоровья, благополучия. Почему человек болеет, как он выздоравливает, только изменив свой характер. Я начала говорить, что вы лечите, я не лечу. Я меняю характер, как психолог. Психологи начали возмущаться, характер не меняется. Но мы доказываем, что меняются люди, другими становятся. Потому что характер зависит от мировоззрения. Если низкое мировоззрение, не соответствующее, не объективное у человека, а низкий характер. А когда человек больше понимает, у него другой характер. Совершенно. Он не склочный, он всепонимающий, не обидчивый, да, прощающий. И, в общем-то, здоровее гораздо, потому что стрессов нет. Вот. И как ученый я понимаю, что, в общем-то, вот эти принципы и правила психологические надо вводить в общество только даже за сохранение жизни, если мы боремся. А если мы хотим погибнуть очень скоро, ну, можно не бороться. Поэтому лучше жить счастливо, чем помереть несчастными, нищими и больными. Я считаю, что я очень рациональный человек и, так сказать, здоровый эгоист. Я просто знаю, что так надо. И все, кто со мной начинает общаться, понимать, им тоже понимают, что так надо, потому что это, ну, практика критерия истинности. Вот. Поэтому я знаю, что это так, я знаю, что это правда. Мартина Лютера Кинга и Махатма Ганди после того, как им удалось серьезные изменения в обществе произвести, обоих убили. У вас телохранители есть? Я больше верю, так сказать, в законы и в этику. Понимаете? То есть реально и времена меняются, и телохранитель никогда никого не спас. Вот у Джона Кеннеди, что были слабые телохранители, да, и совершенно в неожиданный момент его не стало. Поэтому, в принципе, кому суждено сгореть, тот не утонет. Вот. Кому суждено что-то, то оно и будет, если идти по своей судьбе и не менять, скажем, свое предназначение, да, служить своей миссии. На самом деле, вот вспомним Николая II, ему предок его, да, Павел I, оставил пророчество Авеля, во сколько лет и как он погибнет. И были свидетельства современников, Николай II на фронте не боялся снарядов. Вот он ел, сидел, да, на природе, и рядом рвались снаряды. Ему говорят: «Государь, в укрытие». Он сказал: «Вот до такого-то срока со мной ничего не случится, можете не беспокоить». Но зато какая трагедия, да, когда он знал о приближающемся сроке, о своей казни, обо всем он знал, ну и тоже спокойно и стойко, так сказать, ожидал своей участи. Поэтому я так думаю, что есть огромная сила, которая следит за землей, которая следит за нами всеми. И все зависит от нашего свободного выбора. Если народ захочет, народ все узнает, народ все поймет. Я понимаю, что вообще дело только за русским народом. И я знаю, что есть два вида, кстати, пророчеств. Вот пытаются сказать, что я пророчила, что прилетят рептилии там, и так далее. Ерунда все это. А пророчество собрано нами, да? Есть отрицательное, вот о том, что да, будет два солнца, и действительно будет дана как бы расправа над человечеством. Ну, такие же планеты, ну, скажем, уже пережили Глорию, говорят, Фаэтон, да, вот этот поезд астероидов раньше был планетой, взрываются планеты. А есть пророчество, что Русь спасет мир. И поскольку они сбываются, вот видите, Владимир-то все-таки был, коротко, Владимир, слава Руси-то все-таки началась. Я думаю, что, в общем-то, у нашего народа есть шанс перестать трусить, быть презренным, рабом и быдлом. И тогда вот те, кто пытается насмешкой взять, да, они вообще бессильны абсолютно. И народный лидер — это самое главное. Всегда народный лидер — это самое главное. А вот про убийство, знаете, на самом деле душа она вечна, я так думаю. И это вот мы заканчиваем тем, с чего начали. Управление страхами. Я ничего не боюсь. Ни смерти не боюсь, потому что душа вечна. Страха нет, страх – иллюзия, это чувство. Когда создается опасная ситуация, как раз эта иллюзия, этого чувства быть не должно. Поэтому страх – это самый большой враг человека. Нужно абсолютно объективно и хладнокровно смотреть на любую ситуацию, и поэтому даже в самой опасной ситуации, даже когда нож на вами занесен, и кто-то хочет ударить, он не сможет этого сделать. Вы выберете верное решение, верный путь. Как только у вас заходит страх, вы делаете ошибку и убиваете сами себя. Поэтому ничего не бойтесь. Тогда будете жить. Письмо от пользователя интернета. Светлана Михайловна, я хочу попросить у вас прощения за мои резкие высказывания в отношении вас, партии «Воля», деятельность которой запрещена, и Академии развития в интернете. Поверьте, мне сейчас стыдно. Мое мнение перевернулось за один вечер. Вы сняли фильм «Вперед к предкам». Я посмотрел, и мне фильм понравился. Живо играют герои фильма. Прекрасные, яркие костюмы. Есть русская идея. Главный герой задает в наивной, детской форме далеко не детские вопросы. Я высказался в комментариях к этому фильму, что надо расширить круг вопросов, которые задавала девушка. В частности, почему у некоторых высших чиновников, не бизнесменов, дети учатся за границей и принимают зарубежное гражданство? И чьи интересы будут защищать чиновники, дети и ближайшие родственники которых живут за границей? Казалось бы, нормальный вопрос. Набери в поисковике, найдешь кучу информации об этом, и все станет ясно. Что тут началось? Отовсюду набежали тролли и раскритиковали фильм совершенно без оснований. Они писали, что даже не собираются смотреть его. Раньше я был на их стороне, но теперь я понял, что у них установка оскорблять и унижать все, что связано с вашей деятельностью. Они не мыслят критически, просто пакостят и все. Я так не могу и не хочу. Еще раз повторяю, мне стыдно, что я был с ними заодно. Я только сейчас понял, что непринятие чужого мнения – это признак бескультурия. Например, я в прошлом летчик, 26 лет был за штурвалом самолета. Вы в одном из своих фильмов утверждаете, что видели НЛО. Я 26 пролетал, не видел. Раньше я бы стал с вами спорить и утверждать, что раз я НЛО не видел, значит его нет. И все. Сейчас я скажу следующее. Мне оно не попадалось. Мне не повезло. Вы видели? Вполне возможно, что НЛО и есть. Также можно рассуждать и по всем другим, непонятным для моего восприятия вопросам, а не огульно все критиковать, да еще и в неприемлемой для культурного человека форме. Еще раз прошу у вас прощения. Вам же желаю удачи, здоровья и терпения. ВВ. Мнение пользователей интернета. Наблюдая за нищими, понимая, почему они так пахнут, идет распад души, распад духа, и это не может не сказаться на физическом плане в виде вони. Дух нашей Родины атакован и находится в пораженном состоянии. И в нашей жизни мы видим проявление этого повсюду. Наши отцы не были готовы к такой войне, не ожидали. Их готовили физически, но к войне духовной не готовился никто. Это единственное упущение СССР. Нас губят, пропагандируя аморальность, агрессию, жажду денег и ненависть к дружбе. Рептилийная модель поведения. Нас не могут спасти или чем-то помочь аморальные люди у власти, лжецы, лгуны и воры. В этой войне не нужны окопы, нужна радость. Вместо кайфа нужна смелость. Вместо церквей нужна вера. Вместо выборов нужен открытый выбор. Вместо предателей необходим духовный лидер, у которого хватит силы духа научить русских объединяться. На политическом небосклоне видно только одного человека. Это Лада Русь. Лада Русь знает о силе объединения. Когда нация объединится, у нее появится сознание. Общее объединенное сознание – это спасение для нашей страны, это победа и начало расцвета нового государства. Для сегодняшней власти самый большой страх, что Ладу Русь услышат, что население страны сможет распознать нравственного человека. Евгений Л. Быль. Весной 2014 года мне довелось побывать рядом со Светланой Михайловной в поездке по Украине. Это было время, когда обострялись волнения на юго-востоке. Было неспокойно и даже порой опасно передвигаться по территории Украины, особенно россиянину. Можно пропасть, и никто тебя искать не будет. Мужчин, которые сопровождали Светлану Михайловну, не пропустили через границу. Тогда всех мужчин, более-менее молодых и здоровых, останавливали. И она не побоялась в сопровождении хрупких попутчиц ездить по самым горячим точкам. Был серьезный случай в Донецке. Когда Светлана Михайловна снимала интервью на фоне занятой ополченцами областной государственной администрации, ее окружили разъяренные люди. Там любой человек с камерой, не согласованный с так называемыми мирными ополченцами, считался провокатором из Киева, призванным исказить информацию. Светлана Михайловна начала спокойно разговаривать, объяснять свои мирные намерения, доносить правду о ситуации в России и причинах конфликта в Украине. Но зомбирование, по-другому сложно назвать ледяной взгляд, которым встречали нас глаза окружающих, оказалось сильнее, и началась потасовка. Они начали требовать предъявить паспорт и доказать, что Светлана Михайловна из России. Нам разбили камеру, кричали, подошли люди с оружием. Я поняла, что такое неуправляемая разъяренная толпа. Сначала сделают, а потом уже подумают, и никто не сможет ничего изменить. Опасность физической угрозы была очень велика. Светлана Михайловна была спокойна, и в какой-то момент толпа чудом расступилась и пропустила ее. Я сильно молилась, больше я ничем практически помочь не могла, так как толпа обступила очень плотно, мне туда было не проникнуть. Да и что бы я смогла сделать? Девушка против людей с оружием. При этом обращаться к правоохранительным органам не было смысла, так как они не имеют власти над этой толпой. Мне этот случай преподал урок надолго, как люди в неуправляемой, эйфоричной, заблужденной толпе могут растерзать того, кто искренне хочет им помочь, спасти их. Я обратила внимание на то, что Светлану Михайловну и тех, кто с ней, сопровождают чудесные случаи и какая-то необъяснимая защита. Я наблюдала, как Светлана Михайловна стремилась глубоко разобраться в истинных причинах этого конфликта, разговаривая с простыми жителями Донецка, Одессы, Днепропетровска, Харькова, Киева. Где бы мы ни были, магазины, площади, парикмахерские, телерадиокомпании, везде ей было интересно мнение простых людей. Продавцов, операторов, ведущих, протестующих. О конфликте, о том, как они оценивают происходящее, тем самым выявляя истинные причины. Я видела и чувствовала, насколько Светлане Михайловне не безразлично то, что происходит в братском государстве. Она не делила на своих и чужих. Главным во всех телепередачах, где она снималась, был народ. С чем он останется в итоге этого конфликта? Светлана Михайловна в каждой передаче говорила без прикрас, честно и искренне, достаточно острые вещи, вскрывала истинные причины конфликта с глубоким и глобальным подходом, который ни один политик, ни российский, ни украинский, не решился бы озвучить. Многие политики, особенно на тот момент украинские, выступая на телевидении, создавали себе образ, боролись за рейтинг, говорили то, что хотел слышать народ. Основная же цель выступлений Светланы Михайловны была донести до людей настоящую правду об искусственно созданном конфликте, пути выхода и, главное, сохранить мир в этом государстве и во всем мире. Она говорила то, что не всегда было приятно, но зато это была правда, которую нужно иметь смелость сказать, учитывая, что за Светланой Михайловной ведется круглосуточная слежка и что опасность физической угрозы, особенно в другом государстве, велика. Запомнилось участие Светланы Михайловны в диспуте на одном из центральных телеканалов в Киеве. То ли намеренно, то ли случайно, ее оппонентами в передаче оказались пятеро мужчин, руководители партии, военнослужащие, которые не отличались чувством такта и всячески пытались показать свое отношение к россиянке, намеренно говоря только на чистом украинском и перебивая. Далеко не каждый политик, и в особенности женщина, сможет дать достойный отпор и сказать в лицо всю правду каждому в такой ситуации. Светлана Михайловна на всю страну не побоялась сказать то, что скрывалось этими же политиками, то, что было ни с кем не согласовано, свое индивидуальное мнение, не озвученное до этого никем, не вписывающееся в рамки той идеологии, которая там пропагандировалась. Когда мы вышли с телеканала, на улице как бы случайно находились парни определенного вида, не покидало чувство опасности. Во время всей поездки чувствовался сильный, твердый и волевой характер Светланы Михайловны, не допускающий чувства страха, защищающий всех, кто находится рядом. Какими бы тяжелыми ни были условия поездки, она всегда интересовалась, как живут люди в тех городах, где мы проезжали. Наблюдала за всем. Благодаря этой поездке я поняла, что значит быть лидером, думать о людях по-настоящему, быть смелым и отстаивать правду и справедливость, не боясь за себя. Я размышляла и вспоминала о полководцах и великих людях, подвиги которых всегда меня удивляли. Что их вело? В условиях эгоизма и материализма общества не верится, что такие люди могут быть и в нашем обществе. Но я теперь знаю, что такие люди есть. И они не специально совершают подвиги, это их стиль жизни, их идеология. Они просто не могут по-другому, они видят шире и глобальнее, чем мы, и их совесть не позволяет им молчать. И когда сейчас завистники, проплаченные журналисты, не разобравшиеся обыватели, обвиняют Светлану Михайловну в том, что она хочет повторить Майдан или называют пятой колонной, я со всей уверенностью могу сказать, что она хочет защитить народ от таких кровопролитий, от влияния зомбирования СМИ, потому что сама ценой своей безопасности изучила и поняла истинные причины и методы организации цветных революций. В этом вся идеология Светланы Михайловны – смелость, честность, несмотря ни на что. За таким человеком следовать – честь. Ирина К. Быль. В тот день, когда началась война на Донбассе, Светлана Михайловна ехала на Украину. Россияне еще не знали о начале военных действий. Мы, соответственно, тоже. Был поздний вечер, мы с супругой занимались своими делами, компьютер был включен. Тут начинает мигать чат в скайпе. Смотрим, а там Светлана Михайловна нам пишет. Она поинтересовалась, как наши дела, все ли у нас хорошо прошло с покупкой квартиры. У нас были некоторые проблемы. Не болеют ли дети, не болеем ли мы сами. Убедилась, что у нас все в порядке. А потом, она так спокойно говорит, что, мол, мы находимся сейчас на Украине, тут началась война. Я был шокирован. Как бы каждый из нас отреагировал на то, что ты попал в гущу военных действий? Наверняка была бы паника, суета, шок, и вряд ли было бы дело до чьих-то проблем. Но Светлана Михайловна сначала поинтересовалась, как дела у человека, а потом только приступила к обсуждению рабочих моментов. Это очень удивительный и необычный человек. Она в первую очередь думает о людях, но никак не о себе. Лично я с уверенностью могу сказать, что такой человек может быть достойным руководителем России. Ведь для того, чтобы поднять страну с колен, нужна широкая и добрая русская душа. А она непременно есть у Светланы Михайловны. И, кстати, после этой поездки Светлана Михайловна привезла кучу вещей для детей сотрудников Академии развития. На Украине за ней охотились спецслужбы, нападали наемники. Она объехала все горячие точки, рисковала жизнью ради сбора правдивой информации. И все равно позаботилась о детях и привезла вещей. Петр Л. Быль. Меня всегда поражало мышление людей, которые думают меньше всего о себе и посвящают себя людям. Говоря «посвящают себя людям», я не имею в виду банальное отдавание себя своей семье, а именно людям, народу, стране. Особенно сейчас, в эпоху, когда вещи и мелочи нашей жизни заняли место в наших сердцах куда более существенное, чем глубокие чувства любви, верности. Что отличает этих людей? Отсутствие эгоизма. Ведь если внимательно посмотреть на жизнь гениев, очень часто по дороге их жизни идет непризнание их великого труда, их подвига при жизни. Это сейчас, читая учебники истории, литературы, физики, мы видим, что Булгаков был гением, Циолковский был гением, сторонник и пропагандист идей освоения космического пространства. Он никогда бы не стал основоположником теоретической космонавтики, если бы его волновало мнение других людей. Его современники были против него. Ведь только не эгоист может жить идеей служения людям и во имя людей делать открытия в ущерб нормальному существованию, своему сообществу. А ведь так и было. Кто признавал гениев при жизни? Булгакову приходилось писать в стол, потому что современников пугала правда, которую он пишет. Циолковского считали маразматиком из-за его, казалось бы, бредовых идей, например, о космических лифтах и другое. И эти люди продолжали жить, оставаясь преданными своей идее, которую необходимо было воплотить в жизнь, оставаясь преданными служению людям. И вот сейчас мы живем в 21 веке, и меня удивляет, что мы, люди, продолжаем из века в век наступать на одни и те же грабли, не ценя то богатство, которое имеем здесь и сейчас. Как говорится, нет пророка в своем отечестве, так и мы, в стране нашей, не видим и не ценим гения, который живет среди нас, отдавая свою жизнь людям и своей родине. Пиунова Светлана Михайловна – личность неординарная, многогранная, как она сама про себя говорит, белая ворона. А вокруг так много серых, и им не нравится, когда кто-то выделяется. Они хотят белого вымазать своей серостью, ведь они сами не хотят становиться белыми. И этот человек при жизни испытывает такое давление, и столько гонений он пережил, и его семья пережила, что, глядя на него, не должно оставаться сомнений. Она не за себя все это переживает. Если б хотела спокойной и счастливой жизни, писала бы книги о психологии и не касалась бы политики. Но ценой своего спокойствия и спокойствия своих родных она идет напролом за народ, за его свободу. Вот если бы народ так пошел за нее, никто бы и рта не смел открыть и не жалил бы ядом. Ну кому нравится быть вечно осмеянным? Вы бы смогли выдержать регулярные методические потоки лжи, которые тоннами выливают на вашу голову? А еще постоянную прослушку, слежку, бешеный ритм жизни и порой ненависть людей, которых вы сами не знаете и в глаза никогда не видели. И несмотря на все это, она посвящает всю себя спасению страны и своего народа. Удивительно, что все эти препятствия она преодолевает с радостью и легкостью. И несмотря ни на что, Ее сердце не очерствело, а напротив, открыто людям. Наряду с ее дальновидностью, проницательностью, честностью и порядочностью, талантом управленца и прекрасного организатора, она обладает такой необыкновенной заботливостью и нежностью матери. Она может решать серьезные вопросы и одновременно повернуться к тебе и очень внезапно спросить о твоей личной проблеме. Получилось ли ее решить? Отвечаешь. Светлана Михайловна говорит какую-то короткую фразу, и благодаря этому ты вдруг понимаешь, в чем причина твоей проблемы. Проходит день, неделя, а иногда несколько часов, и сложная жизненная ситуация пройдена с достоинством и радостью. Татьяна Т. Жил город в полной темноте, чтоб очернить людей. И правил городом дракон, гроза любых зверей. Зверства мучили народ, и он не мог понять, как дальше жить, ведь не убить того, кто мог все знать. Однажды мимо проходил герой, он так рожден, он честным был и смелым был, никем не побежден. Сказал он людям вместе в бой, мы справимся с судьбой. Но люди прятали глаза, нельзя ли за тобой. А местный служащий писец газету написал, что вор пришел, закройте дверь, чтоб скарба не украл. И люди стали по углам на разный лад шептать. Зачем герой? Куда нам в бой героя в шею гнать? Идет герой, а за толпой глаза за ним следят. Но знает он, что есть закон, и нет пути назад. Копье получше наточил и саблю в руки взял. Что ж, я один пойду на бой, народу он сказал. Вышел господин дракон, злорадный, как всегда. Давай, храбрец, тебе конец, не битва, не беда. И бой кипит, народ кричит, смотрите, он сражен. Но нет, герой наш бьется день, не отступает он. Видит люд, газеты врут, не вор он, а герой. Постой, храбрец, коль злу конец, идем мы за тобой. И замер в страхе тот дракон, ведь знал о том герой, что у дракона силы нет, коль каждый станет в строй. Повержен пиками дракон, уже не дышит он, а черный ликует и поет. Теперь мы все народ, и правит городом герой, герои все вокруг. И вот над городом встает, сияя солнце круг. И ты, герой, коль вступишь в строй, отрусит лишь подлец. Дракона победить себе мы сможем наконец.